и страховал при его посредничестве. Он орудовал с каким-то приятелем из соответствующей конторы. Почему не дать ему возможности попользоваться, разве нет? — Да чего ты наивен, мой бедный Жорж? — Черт возьми! — вспылил Жорж. — Я сам держал страховые полисы в руках и не один, а 10 раз. — Значит, он тебя надул на 11-й. История с 900 000 франков. — Американские тракторы? — проворчал Жорж. — Вот-вот. — Что ты там рассказываешь? Я заплатил за аварию. — Как же? Авария обошлась в 90 000 с чем-то франков. Жорж упал в кресло. — Но тогда, если б случилось что-нибудь серьезное, ты бы отвечал. Все бы свалилось на тебя, — выкрикнула Женевьева. Твои тракторы никогда не были застрахованы. От страха, пережитого задним числом, у Жоржа выступил на лбу пот. Его переполнял гнев. Кулаком левой руки он ударил правую ладонь. — Негодяй! — прорычал он. Он вскочил с блуждающим взглядом, размахивая руками, призывая сестру в свидетели. Подумать только, что у него хватило наглости просить у меня на прошлой неделе еще 5 миллионов! — 5 миллионов? — воскликнула Женевьева. — Да, ты представляешь? Но что он собирался с ними делать? — А я знаю. Он мне рассказал бог знает какую историю. Сам разволновавшись, Жорж успокаивал жену. — Я ему не дал ни одного су, уж можешь поверить. Но ему это так не пройдет. Не пройдет, черт возьми. Жорж выбежал из комнаты. Женевьева и Жанна сидели ошеломленные. У каждой на то были свои причины. — Теперь ты довольна? — спросила Жанна. — Заставила его заниматься тобой. — Но куда он пошел? — Что я могу тебе сказать? Жанна отвернулась, испытывая безмерную усталость. Когда он рассердится, трудно предвидеть его поступки. Возможно, он отправился искать Жюльена, чтобы дать ему по физиономии. Страх исказил лицо Женевьевы. — Нет! Она, в свою очередь, устремилась из комнаты, громко призывая брата. Глава 7. С помощью перочинного ножа Жюльену удалось вывинтить одну плитку из пола. Он приподнял ее, дрожа от нетерпения. Во всех кабинах существует выход к проводам и тросам. Жюльен долго ощупывал потолок кончиками пальцев, но ничего не обнаружил. Значит, выход находится в полу. Удача! Люк был прямо под этой плиткой. Не помня себя от радости, Жюльен обследовал его контуры, нащупал ручку и потянул на себя. Крышка люка поддалась. В кабину проник сыроватый воздух. Встав на колени, наклонившись вперед, опираясь на одну руку, он другой рукой шарил в пустоте в надежде обнаружить тросы, по которым можно спуститься на первый этаж. Безрезультатно. Он упорно искал, лежа на животе, просунув все плечо в отверстие. Напрасно. Жюльен прилагал нечеловеческие усилия, чтобы не впасть в истерику. Тросы, наверное, шли вдоль стен, до которых он не мог добраться. На мгновение он прикрыл в темноте глаза. Оставалось единственное решение — повиснуть на руках и раскачиваться, пытаясь достать до стены ногами, зацепить тросы и подтянуть их к себе. Надежда вырваться на свободу даже ценой собственной жизни вдохнула в него новые силы. При свете зажигалки он попытался осмотреть колодец. Темная бездонная дыра, которую крошечный огонек скорее делал еще чернее, чем освещал. У него вырвался крик. Он знал, что ничего не сумеет сделать. У него не хватит физических сил. Весь дрожа, он откинулся назад и рассмеялся нелепым смехом, который стены колодца возвратили ему насмешливым эхом. Фрегат остановился перед слабо освещенной вывеской. Отель-ресторан «Сиреневая роща». — Это тебе подходит? — спросил Фред. Погруженная в свои мысли, Тереза вздрогнула. Что именно? Ну, провести уикенд здесь.